Снег шел сверху и иногда поднимался снизу. Лошадь, очевидно, уморилась, вся закурчавилась и заиндевела от пота и шла шагом. Вдруг она оборвалась и села в водомоину или в канаву. Василий Андреевич хотел остановить, но Никита закричал на него: «Чего держать? Заехали! Выезжать надо! Но, миленький, но, родной!» — закричал он веселым голосом на лошадь, выскакивая из саней и сам увязая в канаве. Лошадь рванулась и тотчас же выбралась на мерзлую насыпь. Очевидно, это была копанная канава. «Где ж это мы?» — сказал Василий Андреевич. «А вот узнаем», — отвечал Никита. «Трогай, знай, куда-нибудь выедем». «А ведь это, должно, Горячинский лес», — сказал Василий Андреевич, указывая на что-то черное, показавшееся из-за снега впереди их. «Вот подъедем, увидим, какой такой лес», — сказал Никита. Никита видел, что со стороны черневшегося чего-то неслись сухие продолговатые листья лозины, и потому знал, что это не лес, а жилье, но не хотел говорить. И действительно, не проехали они еще и 10 сажений после канавы, как перед ними зачернелись, очевидно, деревья, и послышался какой-то новый унылый звук. Никита угадал верно. Это был не лес, а ряд высоких лозин с кое-где трепавшимися еще на них листьями. Лозины, очевидно, были обсажены по канаве гумна. Подъехав к уныло гудевшим на ветру лозинам, лошадь вдруг поднялась передними ногами выше саней, выбралась и задними на возвышенье, повернула влево и перестала утопать в снегу по колени. Это была дорога. «Вот и приехали», — сказал Никита, — «а незнамо куда». Лошадь, не сбиваясь, пошла по занесенной дороге, и не проехали они по ней 40 сажений, как зачернелась прямая полоса плетня Риги под толсто засыпанной снегом крышей, с которой, не переставая, сыпался снег. Миновав Ригу, дорога повернула по ветру, и они въехали в сугроб.